А здесь мой кабинет. Он шустро нырнул в самую гущу зарослей, и я растерянно последовал за ним. Кабинет оказался крошечной и уютной комнаткой с низким потолком и окном во всю стену. Из окна открывался довольно унылый, но странно завораживающий пейзаж. Бесконечное поле высокой белесой травы. Кое-где блестели темные пятна густой болотной воды. В центре одной из лужиц неподвижно ссутулилась большая тонконогая птица, немного похожая на растрепанную цаплю. Вдалеке виднелось несколько странного вида деревьев. Их толстые темные стволы причудливо изгибались, образуя замысловатый гипнотический узор на фоне сиреневого предрассветного неба. Я с трудом отвел глаза от окна и огляделся, пытаясь понять, где бы мне устроиться. Никакой мебели тут не было, только пара подушек на ковре. Сэр Нанка тут же уселся на одну из них и похлопал ладонью по другой. «Мой кабинет тебе тоже пришелся по вкусу», — одобрительно сказал он. «Думаю, ты сам всю жизнь хотел иметь подобную комнату и такой же вид из окна. Только у тебя не хватало пороху понять, чего именно тебе хочется». «Ладно, теперь можем поговорить о деле, если ты не передумал». «Ну тогда рассказывайте, куда подевались все эти бедняги, которые якобы убежали из Нунды? И откуда взялось столько покойников в тюремной больнице?» — равнодушно спросил я. Честно говоря, я уже догадывался, каким будет ответ на этот вопрос, но у меня еще оставалась слабая надежда, что я ошибаюсь. «Ты все правильно понял», — спокойно сказал Нанка Йок. «Все они действительно стали нашей добычей. И не делай такое скорбное лицо. Всякому существу надо чем-то питаться, чтобы оставаться живым». «Что, вы их просто съели?» — с отвращением переспросил я. «Мы не едим человеческое мясо, если тебя это так горячо интересует. Только пьем кровь», — усмехнулся он. «А если бы и ели, какая разница? Факт остается фактом. Мы вынуждены время от времени отнимать жизнь у других живых существ. Не потому, что мы такие уж кровожадные, а просто для того, чтобы выжить. Между прочим, ты сам регулярно ешь отлично приготовленные трупы зверей и птиц и не делаешь из этого никакой трагедии. А нам время от времени необходимо выпить немного крови. Без нее мы теряем силу и начинаем болеть. Видишь ли, воздух этого мира не очень подходит для нашего дыхания. Он слишком изменился за те тысячелетия, пока нас здесь не было. А кровь его обитателей — единственное доступное нам противоядие. Вышло так, что нам подходит только человеческая кровь. Можешь мне поверить, это неприятное открытие было сюрпризом для нас самих». «Вампиры», — вздохнул я, обращаясь по большей части к себе любимому. «Самые настоящие вампиры. Поздравляю, дорогуша, твое везение — это нечто. Ну, конечно, бессмертные существа, вернувшиеся в мир живых из мира мертвых. Ночные птицы. Я мог бы и сам догадаться. Так вот вы какие, северные олени». «Северные кто?» — изумленно переспросил Нанка. «Не обращайте внимания, это просто такая присказка», — усмехнулся я. «Ну и дела. И что мне теперь делать прикажете?» «Сэр Нанка, между прочим, я вас спрашиваю». «Меня?» — удивился он. «Ну да», — сердито сказал я. Ответа, разумеется, не последовало. Великий магистр Ордена Долгого Пути изумленно смотрел на меня, а я внимательно разглядывал собственные сапоги, пытаясь собраться с мыслями. «А почему именно заключенные?» — наконец спросил я. «Просто потому, что они ваши соседи?» «Да, это удобно, особенно если принять во внимание подземное сообщение между Нундой и нашей резиденцией», — спокойно согласился он. «Но, разумеется, это не главная причина. Когда мы окончательно убедились, что вынуждены время от времени отнимать человеческую жизнь, мы довольно долго решали, каким принципом следует руководствоваться при выборе жертвы». «А почему вы не предоставили все случаю?» — угрюмо спросил я. — «По-моему, так было бы правильнее. На одного невзначай наехала мобиллер, на другого внезапно напали разбойники, третий случайно попал в лапы вампиров. Грустно, зато по-честному». «Мне и самому казалось, что выбор должен быть случайным», — согласился Нанка. «Но многие из моих ребят думают иначе. Они решили, что будет справедливо выбирать жертвы среди преступников. Тебе, наверное, трудно поверить, но многие из нас довольно тяжело переживали необходимость отнимать чужие жизни. После того, как на собственной шкуре узнаешь, что такое быть мертвым, начинаешь очень высоко ценить жизнь любого живого существа. Между прочим, мы не едим мясо. И не потому, что оно нам не нравится, а только потому, что вполне можем без него обойтись. Я говорю тебе это, чтобы ты понял, мы строго дозируем зло, которое вынуждены причинять другим обитателям этого мира. А насчет заключенных... Мои ребята решили, что если уж нам приходится убивать людей, будет справедливо лишать жизни только тех, кого отправили в каторжную тюрьму за какое-нибудь злодейство».